но до поцелуя дело не доходит. «Аманда!» Холодный, явно недовольный голос отца врывается в сознание, и остатки наваждения окончательно спадают. Какой же он все-таки ублюдок! И думает Аманда вовсе не об отце. «Позволь узнать, что ты себе позволяешь?» «Танец», — флегматично отзывается она. «Ему все равно не понять». «Танец», — вторит дочери Рейнард, и она замечает скользнувшее во взгляде презрение. А потом тот, наконец, обращает внимание на жуткого монстра, и в глазах его сверкает откровенная злоба. «Надо думать, при выборе партнера ты опиралась исключительно на рекомендации доктора Браун?» Несмотря на недовольство отца, Аманде хочется смеяться. Он понятия не имеет, кто перед ним стоит. Для него монстр всего лишь до ужаса похожий на Лоуренса Роудса человек. Похожий. Дальше сдерживать смех невозможно, и Аманде наплевать, сколько народу на нее смотрит. Она не понимает, как мог отец не узнать монстра. Неужели повелся на заявление полиции о его смерти? Не заметил, когда и как пропали деньги со счетов, пусть и были оформлены на ее имя. Аманда смеется все громче, пока ее и всех остальных в зале, даже музыку, не перебивает оглушительный грохот взрыва на соседней улице и гул сигнализации ближайших машин. Кто-то испуганно вскрикивает. Отсюда можно разглядеть, как из выбитых окон здания напротив поднимается дым. Темный, почти черный, вперемешку с красными всполохами. Это не языки пламени и не искры. Аманде кажется, будто в воздухе зависли умышленно вложенные во взрывное устройство частицы чего-то еще. Присмотревшись, она понимает, не кажется. Цветы. Легкие, чудом оставшиеся целыми, они поднимаются и медленно опадают, подобно странному дождю. А несколько секунд спустя осыпаются пеплом, потому что меж клубами дыма вырывается пламя. Аманде нравится смотреть на огонь. Но на цветы все же нравится больше. Люди вокруг отходят от шока и переговариваются, обсуждают произошедшее. Отец первым достает телефон, чтобы набрать службу спасения, бросив на дочь короткий взгляд. Судя по всему, разговор они продолжат дома. Так думает Аманда. Пытается думать, но чувствует, как монстр тянет ее обратно к себе, сжимает пальцами плечи. Представления бывают разными. Она стоит к нему спиной и не видит выражения его лица, но знает. Он ухмыляется, сверкая горящими глазами, когда шепчет эти слова. «И ты должна научиться наслаждаться всеми». Выпускной. Тоже своего рода представление. Глава 20. Аманда и Рейнард сидят на просторной кухне, мрачно поглядывая друг на друга. Часы над столом мерно тикают, рассекая висящую в комнате почти осязаемую тишину. Кажется, что-то обязательно произойдет. Отец взорвется криком и выпустит наружу злость, которая плещется в его серых глазах. Один из бокалов, стоящих в шкафу, с оглушительным звоном лопнет, или где-то за окном прогремит такой же взрыв, за каким они наблюдали во время выпускного. Но ничего не происходит. «Аманда, я жду объяснений», — разочарованно выдыхает отец. В его голосе не слышно ни недовольства, ни раздражения, и дочь выдыхает вслед за ним. Будет куда проще, если он все-таки научится демонстрировать эмоции. Быть может, тогда Аманда наконец его поймет. Отец для нее — безразличная, увлеченная работой загадка. А ему она наверняка представляется ходячей проблемой, бомбой замедленного действия. Сколько Аманда себя помнит, тот всегда был уверен, что единственная тяжесть в ее жизни — недостаточное количество визитов к психиатру. Она подавляет улыбку. Столько времени, денег и попыток заглушить ужасный голос внутри, столько стараний доктора Браун — все коту под хвост. Спасибо отцу. Игнорируя Аманду, стигматизируя травму, не обращая внимания на попытки с ним общаться, он сам из года в год толкал ее в объятия монстра, которого они оба так по-разному ненавидят. Ей просто нужно немного понимания. Он это осознает? Вряд ли. Каких? Аманда устало подпирает голову рукой и поудобнее устраивается на стуле. Достает телефон, чтобы лениво окинуть взглядом список загруженных в память песен. Слушать музыку куда приятнее, чем отца. «Кто это был?» — спрашивает он, скрестив руки на груди. Смотрит на дочь так, словно она в чем-то провинилась. Ему лучше не знать, в чем. «Откуда?» «Возрастная категория явно не твоя». Не представляю, где старшеклассница может познакомиться со взрослым мужчиной. И почему, черт побери, он как две капли воды похож на Роуца? Странные вопросы. Как можно не понимать очевидных вещей? Не стоит ждать, что отец догадается обо всем. Куда исчезло невероятное количество денег с наследных счетов? Где Аманда пропадает ночами, а иногда и днями? Или чем она занимается, и почему у нее уже несколько месяцев как не такой потухший взгляд? Чтобы ответить на эти вопросы, тот должен ее понять. Но заметить хоть что-нибудь он ведь мог. Аманда представляет, как могла бы сложиться ее жизнь, если бы она не обманула отца, охрану Сан-Квентина и полицию. Рано или поздно на ее пути появился бы кто-то до жути похожий на монстра, и уж на нем она бы отыгралась от души. Отец и не догадывается, насколько глубокий след оставил в душе и сознании дочери Лоуренс Роудс.